Вечер с Джеффом. Добрый вечер, друзья. Вот мы снова в эфире. И сразу, наверное, примемся за дело. Да? Ну, позволь мне-то поздороваться после столь долгого перерыва. Мы с Джеффом, видимо, давно не общались, поэтому Джеффу ну прямо очень хочется ворваться в ваш эфир. Нет, ну, понятное дело, после такого перерыва, вынужденного, скажем так, ну, болезнь, вот даже, я думаю, вы слышите, как я немного охрип еще до сих пор. Да, есть такое дело, да. Вот. Ну, давайте зачтем, напомним тему, по которой мы хотим провести этот эфир. Вот. Чтение книг, просмотр фильмов, на все это осталось так мало времени у современного человека, загруженного проблемами современного общества. Порой забывая, что книги помогают нам познавать окружающий мир, учат нас мыслить. И вот тема следующей передачи – попытка проанализировать роль книги, фильмов в вашей жизни. Ваши советы, как увлечь современных детей чтением книг или век компьютеров и высоких технологий? Человек может обойтись без чтения. Ну, это вопрос, я не стал вопросительным. В виде это все читать. На что вы предпочитаете потратить свое время? На просмотр фильмов или чтение книг? Ну, это вот ключевой вопрос, скорее всего, да? То или это. Ну, я бы, наверное, добавил сюда, что вашу любимую книгу и ваш любимый фильм. Вот, вот такие вот у меня мысли. Ну, мне кажется, надо обязательно нашим слушателям напомнить, что вот мы опираемся в нашем разговоре на те сообщения, которые были оставлены у Джеффа в группе ВКонтакте в линейке обсуждений. Да, правильно? Правильно? Да, у тебя там группа плюс 800. Все правильно, группа. Я понимаю, что Олег намекает на то, что надо об этом рассказать. Срочно, да, в качестве рекламы. Я забываю о том, что это надо делать. Это не реклама, друг мой. Это информация очень важная для наших слушателей и для твоих особенно. Так, хорошо. Короткий информационный блок. Заходите, ребята, в группу плюс 800. Все, кто нас слышит. Я думаю, сейчас нас слышит очень много народу. Безусловно. Все-таки, да. Заходите в группу плюс 800 ВКонтакте и оставляйте в теме вопросы на нашу передачу. Там есть такая специальная тема. Я думаю, вы ее с легкостью найдете. Угу, она вот. сверху там. Да. Ее видно. Она либо с третьей, либо сверху там. Вот. Оставляйте свои вопросы на наши новые темы. Мы с удовольствием, с огромным, это все прочтем, прокомментируем и, может быть, даже посмеемся над этим всем. Конечно, посмеемся. Светлана Руденко. Так, во-первых, что мы сейчас начнем сначала сразу читать те сообщения, которые нам уже оставили, или мы сначала что-нибудь между собой вот так порассуждаем? Я думаю, что все-таки лучше почитать, потому что их много, на мой взгляд. Давай. Чтобы успеть бы еще. Ну, до хорошо, понедельника. Хорошо. Нет, мы периодически будем ставить, Олег, никаких проблем. Ну, хорошо. Или у тебя есть какое-то мнение о книге? Нет, я хотел присоединиться. Я думал, ты готовился две недели. Я присоединяюсь к вышеназванному оратору, да. Ну, хорошо. Так, а кто читать-то будет? Ты или я? Ты начал, давай. Все-таки вот так. Я прочел. Так, Светлана Руденко. Она сразу обозначила, что хорошая тема. Современный рынок во многом ориентирован на развлечения. И часто чтиво носит сиюминутный развлекательный характер. Видимо, желтая пресса. И реклама в этом играет не последнюю роль. Ну, окружающая среда не всегда формирует у нас потребность думать, переживать. Практически исчезли радио и телепостановки. Радио не исчезло. Так, нет такой... Радиопостановки исчезли. Ну, не считая наши с тобой, да. Ну, кстати, они скоро появятся. Еще вот, да. В студии. Культурной среды, которая дала бы нам возможность погрузить в мир литературы. Я предпочитаю читать и перечитывать свою любимую классику и открывать для себя новые имена. Из современных писателей мне понравилось произведение Джеффа Агаева. Спасибо, конечно, потому что мне вот не очень удобно. Вот он, современный писатель. Вот он, друзья мои, да. Который мне посоветовала прочесть моя подруга. Если бы у нас была дорожка, например, где аплодисменты и свист, типа, это было бы вообще круто. Я не буду изображать, это будет жидковато. Своими впечатлениями мы делились в группе, а равнодушных не было. Ну вот, да, равнодушных нет. Я думаю, как можно оставаться равнодушным, когда книга толковая? Когда вот такой писатель, такой равнодушным остаться нельзя. Хотя, честно говоря, вот, Олег, сейчас можно я 5 копеек своей быстренько вставлю? Ой, ради бога, хоть 10. В кое-что. Вот спрашивают, очень часто задают один и тот же вопрос, а как вы пишете книги? Как это происходит? Или там, ну, и песни. Вот вообще не пытаюсь писать книги. Вот честное слово, никогда в жизни не пытался писать. Я записываю то, что мне приходит, по сути, в голову. Все, вот следую меня бы спросили, вот своим мыслям. А что бы ты сказал? Я бы сказал, как нужно правильно писать книги. Вот да, вот именно правильно писать книги знает Олег. Да, я знаю. А я ни черта об этом не знаю. Он не я знает. Просто высказываюсь. Вы не у того человека спросили. Поэтому комментарии Олега я слушаю всегда очень внимательно. Не только... Я могу прямо сейчас сказать. Да, давай. Ну, ты же вот вопрос поднял, да, его надо как-то продолжать, удержать или опускать, или поднимать. Нет, ну, знаешь, опускать не хотелось бы, надо поднять его и возвысить. Значит, друзья мои, как правильно писать книги? Смотрите. Можно и опустить, конечно. Нет, ну, это потом. Сначала поднять, потом опустить. Чтобы что-то опустить, надо что-то поднять. Я тебя перебиваю, я тебя просто слушаю. Это нормально. Друзья мои, для того, чтобы писать правильно книги, вам необходимо, во-первых, приобрести гусиное перо. Настоящее гусиное перо. Вот вы видели, чтобы Пушкин печатал книжки на машинке? Нет. Машинка все испортила. Только про компьютеры я вообще молчу. Пушкин бегал во дворе за гусем, что ли, прежде всего? Не знаю. Вот это другой вопрос. Это как раз чуть дальше. У вас должно быть обязательно гусиное перо, чернильница вот такая красивая. Вы должны отрастить себе черные кудрявые волосы. Ну, тут Джефф они есть, поэтому я он уже приблизился к писателю к настоящему. Вот. И вы так должны сидеть, значит, утром в своем поместье, безусловно, потому что, ну, где в квартире сидеть? Нехорошо. Потому что перед вами должно расстилаться зеленое... То есть я не настоящий писатель. Подожди. Я Олег, рассказываю, какой должен быть настоящий. Да. Перед вами должна расстилаться зеленая лужайка, по которой ходят пейзани, и пейзанки. Если кто не знает, что такое пейзани и пейзанки, это то же самое, что крестьяне и крестьянки, только нарядно одетые. Серьезно? Да, вот они когда нарядно одетые, а их называют пейзани. Вот. Ну, по-моему, даже от этого слова пейзаж произошел. Честно говоря, я думал, это какие-то павлины и павлинки. Нет, это крестьяне и крестьяночки. Они такие хорошенькие, такие крестьяночки, такие симпатичные, такие крестьяне. Ты ходят. Сейчас говоришь, как вампир, вот, честно говоря. Вот, знаешь, я говорю, как настоящий писатель. Вот. И вот вы сидите, смотрите на пейзан, на пейзанок, значит, там еще коровки иногда пробегают, овечечки бегают такие, значит, тоже сладенькие, багажки. И это все нагнетает... На человека что? И вы сидите и пишете, соответственно, какое-нибудь хорошее, допустим, произведение. Например, там «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел». Ну, вот такое вот, таком, понимаете, что-то вот по-настоящему. Не соответствует картинке, между прочим, даже у «Лукоморья». Или у «Лукоморья» пишете, или еще что-нибудь я такое. Думаю, вот. Началось все, иди сюда, гусь, подожди, у «Лукоморья» вот это вот первое. И вот поэтому, друзья мои, вот поэтому у меня же нет ни поместья, ни гусиного пера, ни пейзанок. Но я знаю, как писать книги. Поэтому я и не писатель. Но, с другой стороны, посмотрите вокруг, что вы много настоящих писателей видели. Вот, я про Джеффа молчу, это отдельный случай. Я подозреваю, что у него где-то поместье за городом, просто он... Молчит. Из скромности, да, может, от налоговой скрывается или еще какие-то вещи. Ну, они все читали, видимо. Но, исходя из его популярности, я подозреваю, что у него есть где-то поместье, и он там пишет свои лучшие книги. Две книги. Два поместья, две книги, все правильно. Если вот. Два поместья, две книги. Третью книгу напишет, третье поместье купит. Это очень выгодное, классное дело. Там вся проблема в том, чтобы первое поместье получить. А дальше все пойдет как короче, по маслу. Короче, резюмируя, да, получается, если вы действительно хотите стать настоящим писателем, вам нужно А. Гусиное перо, вернее, гусь. Б. Гусиное перо. И В. Это поместье. Да. Вечер с Джеффом. Ну что, продолжаем? Продолжаем, да. Наталья Сергеева, наверное, тебе достанется. Советы дали, девушка. Значит, как правильно писать. На аватарке. Очень красивая девушка, смотри. А я плохо вижу. Но мне кажется, это не она. Блондиночка, я вижу блондинку. Я думаю, это не ее фотография. Спиной чую блондинка. Да, спиной, да. Так, ну хорошо, Наталья Сергеева, значит, пишет. Очень, кстати, поднята тема. Давно ждала. Я люблю читать. Я и просмотреть хороший фильм тоже не против я. Ну, в смысле, Наталья Сергеевна. Mm-hmm. Бесконечные тупые сериалы. Не понимаю, где все наиграно и созданы они только для того, чтобы заполнить пустоту тем, у кого этой пустоты много в голове. Ну, она так шутит, правда, тут смайлик стоит. И неважно, наши это сериалы или не наши. Люблю исторические, научно-популярные книги и фильмы. А чтобы привлечь детей к чтению, нужно самому читать. Тогда дети будут пример брать с родителей. А если папа сидит и играет в компьютерные игры или еще чего хуже, в карты, это я от себя, да, то на 80% и ребенок будет делать то же самое, то есть играть в карты. Это или в компьютерные игры. Это я от себя. Угу. Кстати, этот вопрос большой, да. У меня к тебе будет вопрос. Значит, ребенок будет делать то же самое. Должна быть культура чтения. А это уже задача семьи, общества и школы. Как не банально это звучит. Совсем не банально. Наталья Сергеева. Да, не банально. Ну вот, Наталья, я с вами совершенно согласен. Единственное, вот вы мне, по-моему, раскрыли на один факт очень серьезно глаза. Просто я вот видел, у Джеффа есть замечательный сын, Гусечка, да. Вот, и он безотрывочно все время играет в компьютерные игры. То есть вот у него там телефончик или планшетик, вот он все время. Нет, это мило, я к этому нормально, я хорошо отношусь. Он действительно, ему действительно интересны вот компьютерные игры. Он о них рассказывает и что-то там. У меня вопрос, кто его научил? Ты знаешь, на папу смотрел, нет. Скажи честно. А вот я так и думал, ты скажешь нет. Нет, а почему? Кто же признается? А я тебе сейчас объясню. Мама, значит. Нет, нет, абсолютно нет. Я не играю. То есть это во дворе? Я не играю. Да, в школе. В школе хорошему не научат. Вот да, что. На перемене они разбираются, все это. Вот, друзья, Xbox дома. Я вот сам могу порубиться в Xbox в хоккей, допустим, да, когда холодно и скучно, допустим, могу порубиться, честно. Но в компьютерные игры я не играю. Дело в том, что у меня начинает голова кружиться. Вот, честно, есть такой вот минус. Когда на компьютере я играю что-то такое, вот у кого автомат в руке, он вращается, у меня начинает, видимо, вестибулярный аппарат не самый лучший. Вот. Поэтому лично а меня... А то он вас всех порубал. Да, вообще. Порубал. Капуста. Поэтому я не играю в них, потому что, может, и хочу, но не играю. Я больше люблю, знаешь, если играть, то типа Warcraft, это подобные игры, то есть, где стратегия существует. То есть он играет на самом деле, то есть вот он проговаривается периодически. Нет, я когда-то давно. Типа я вот когда давно, играю... Вот, это, вот вы слушаете, что Джефф вам сказал. Когда я он... Когда Джефф играет вот в эти стрелялки, значит, у него голова кружится. И поэтому он предпочитает играть. Я подчеркиваю, слово «играть» все время. Поэтому он предпочитает не играть, точнее, да, как он сейчас сказал. Warcraft, какие-то такие медленные, славные стратегии, которые, между прочим, я вам хочу сказать, я-то тоже не люблю играть. Ну, я не люблю играть. Я ни в Рим не играл, там, ни в Империю не играл, ни в Европу не играл. Ни в Европу не играл. Давайте признаем, что все-таки каждый из нас... Я месяцами не играл в Европу Универсалис. Мы все-таки играем в игры. Ну, и читать, но сегодня все-таки... Вообще, играм нужно отдельную передачу. Ну, там мануал же есть в игре, ему можно тоже почитать. Там буквы. То есть, и там тоже есть что почитать. Да, да, там еще название, там, выиграл 100 очков. Или ты, ах ты, ну, там, не знаю, щит. Какое-то такое слово, щит. Ну, это по-английски. Кто знает, тот знает. Это бездушный мануал такой. Ну, говорящий нет, только об этой нет, там есть какие-то, ходят герои в GTA, есть такая игра, я тоже в нее не играл никогда ни разу. И а там, короче, герои ходят, а они все время ругаются, говорят, щит. Мы не успеем все прочесть. Вот я тебе честное пионерское, прям свое. Я умолкаю. Никола Петров. Начинается, знаешь, с чего вообще его сообщение? Интернет рулит. Интернет давно изменил нас. Как мы ищем информацию? Гуглим, а теперь и писать не надо. Окей, Гугл, и все. Сейчас не нужно планировать, думать, искать время. Можно пройти, просто зайти в интернет. Че? Так, но по книгам скучаю, обленился, блин, можно сказать и так. И чтобы прочесть, надо себя заставить. Куклу Джеффа прочел с интересом. 12 этажей заинтриговали. Но, видимо, не прочел. Чем-то задели. Неужели совсем отупел? Не смогу понять то, что другие поняли. Фильмы люблю смотреть, но не сериалы. Это уж точно. Ну, я, наверное, скажу так, что если то, что касается 12 этажей сразу, почему? Там нужно все-таки огромную долю фантазии иметь. И каждый человек, там такая специфическая книга, что получается каждому свое представлять под тем, что написано там. Поэтому здесь просто получается так, что вы, может быть, отвлекались на что-то, не вникали в то, что читаете. Это сложно, если не вникать. Вот и все. То есть, ну, вот в этом и проблема чтения книг. Да, то есть это надо, видимо, как-то, абстрагироваться от окружающего, да, и вникать в эту книгу. Я, например, мне тяжело в автобусе читать, да, я не понимаю как, потому что ходит туда-сюда контролер, там люди что-то шевелятся. Я, либо я так привык, да, отвлекает все это, я действительно сажусь в кресло, вот по старой памяти. У себя в поместье, он садится в кресло. Нет, никакого, это была улица Бородинская, такая скромная советская улица в Ашхабаде. Занавешенные окошки желтыми такими занавесочками на улице, снежок, вот ашхабадский какой-то такой красивый, белый. Что, ну, в Ашхабаде ночь. Снежок, да, что ли? Да, да ладно. Но он не лежит, он дабит до следующего дня. Он вечером не успевает долетать до земли. Олег, вот там снег, это так мило, вот честное слово, он вечером начинает идти под этими лампами, вот красиво. Там вообще, и сидишь... И читаешь. Вот честно, я вот сидел в кресле, включал эту лампу, читал, и ничего меня не отвлекало. Потому что там где-то на кухне бабушка что-то возится, где-то там... Друзья мои, Джефф так романтично нормально рассказал о книгах, что самое время поставить песню на эту тему. Я-я-я-якоря, я миру книг благодаря, живу на свете этом энное столетие. Дышу мечтой, вот первый мой портретный штрих, любовь второй, а чье-то мнение обо мне, то дело третье. И все ж уверен я в простом, любой из вас, взяв с полки том, не может зову мира книг не подчиниться. И вот глядишь, уже летишь в другую жизнь и ощутишь чужие чувства, и закроет я страница. Я Леонид, передо мной проход один, ответ простой, или со щитом, или на щите, но с сердцем чистым. Пусть персов тьмы не перечесть, свободна Спарта, значит честь, жива в спартанцах, да к тому же на 100 лет 300. Летят мгновенья на часах, я Д'Артаньян, и на весах любовь и долг, борьба, где шпаги, дом от бесок. Один за всех, к чему ж тянуть, нас не согнуть, так в добрый путь. Иначе как же королева без подвесок? И вот читает паренек, что смерть ему ни в чем упрек. Пред ним толпа врагов от страха оробела. И не мечтая лишь о ней, себя он чувствует, как Грей или командует фрегатом Арабелла. Я в наступление водил, я там и ждал, я проходил Аустерлиц сквозь спис картечи и шрапнели. И, повинуясь ритму строк, воображаемый курок взвалил, как Ленский, я и дрался на дуэли. Пусть небеса, свершив свой суд, мне за мечтательность несут лишь миг добра, но зла извечные интриги. У Бога милость не прося, пусть я теряю все и вся. На этот случай остаются в жизни книги. На этот случай остаются в жизни книги. Вечер с Джеффом. Ну, это была добрая песенка от Михаила Боярского про книги. Вот. Василий Ральф. Я думаю, его будет читать Олег, который озадачен тем, что поиск. Да, я пытаюсь своим толстым пальцем нажать на маленькую циферку вот на моем гаджете. На этом. Да, я смог это наконец попасть. Вот, Ральф достается тебе. Вот я не знаю, для кого гаджеты вот эти делаются. Там вот циферки маленькие, такие вот маленькие. Они для лилипутников каких-то делаются, для дюймовочек. А у меня пальцы такие толстые. Я жму, и все время попадаю не туда. Значит, надо оттачивать. Меня заносит все время. Оттачивать пальцы. Пальцы оттачивать. Я прям сказал так, вот прямо это, как это делать? С языка снял. Ну, в общем, да, стружечку снимать с ним. Так, Василий Ральф, в общем, вот что нам пишет, друзья мои. Ну, вот, значит, он пишет, что книги как были, так они и есть. Так они и останутся. Пишет Василий Ральф. Закономерно. Никуда они не денутся, пишет Василий Ральф, друзья мои. Всегда найдется любитель почитать книгу, полистать, почувствовать. Это в-первых, во-первых, точнее. Ты как будто тост говоришь вот. Я почувствовал просто, что человек прямо вот он знает. Все, понимаю. Я пытаюсь передать его интонацию уже. Второе, пишет Василий Ральф. Роль книги совсем не изменилась. Она какой и была, такой же и осталась. Собственно, он писал это и в первой части, да, но тем не менее он подчеркнул во второй. Третье. Василий Ральф. Третье. Читаю фантастику и люблю слушать аудиокниги. Ну, хоть что-то поменялось сейчас. Ну, вот как-то развитие пошло. Да, Люблю слушать аудиокниги. Вполне нормально заменяет бумажный вариант. Но есть запись. Если запись, конечно, сделана качественно. Ну, чем я совершенно согласен. Конечно, не заменяет. Вот про аудиокниги, кстати. Давай про аудиокниги немножко поговорим. Василий Ральф, спасибо вам большое, что вы нам подсказали эту тему. Не догадался я. Да, вот ты же тоже записывал аудиокнигу, представляешь? И как она слушает? Мне понравилось, как, да? Честно. Вот я послушал, получается, от третьего лица ее. Uh-huh. А то есть раньше, когда я читал, допустим, сам то, что написал, как бы я-то видел, пережил, как говорится, это, да, своей головой это все. А вот когда это все услышал в прочитанном виде, еще без музыки, потом уже решил, думал, надо обязательно, чтобы эмоции собственные передать туда. Вот, и я увидел это все совсем другими глазами. У меня было ощущение, что я посмотрел фильм. Я потому что потом с музыкой все это, у меня было четкое ощущение, что я смотрю с закрытыми глазами кино. Нет, мне тоже нравятся аудиокниги, особенно прочитанные хорошими актерами. Если это, допустим, такие актеры какие-то, вот вообще великие. Ну, дело в том, хорошо, что в детстве, друзья мои, так получилось. Я когда был маленький совсем, я любил слушать пластинки. Колобок вот этот. Синие пластиночки. Нет, ну, я хочу рассказать. Вот, смотри, я любил слушать пластинки. Была пластинка такая, она называлась «Актер Бабочкин». Бабочкин, друзья мои. Бабочкин – это человек, который Чапаева играл, чтобы вы знали, в фильме «Чапаев». Угу. Вот это был актер Бабочкин. Вот актер Бабочкин читал там «Вие» Гоголя. О. Я так много раз прослушал это волшебное чтение в детстве. Да. Что добрый. Я просто знал эту, вот эти фрагменты, он не всего Вия читал, а там, скажем, какие-то отдельные фрагменты. Я все эти фрагменты знал наизусть. Помню, один фрагмент начинался: «Кухня в сотниковом доме напоминала что-то вроде клуба», и тра-ля-ля-ля-ля. Дальше я уже забываю строчки, естественно. «Но паночка, ничего не говоря, только разводила руками», и что-то там еще. И вот эти фразы, это гениально совершенно, правда. Вот тогда не было понятия аудиокниги, но тогда было понятие прекрасное художественное чтение, прекрасная художественная литература. Я считаю, что это очень хорошая и полезная вещь. Слушай, ну как это не прискорбно, что ли, сейчас на фоне тебя? Вот. Ну, я в детстве мне попадались пластинки, типа, вот раньше «Колобок», что ли, журнал был? Внутри синяя пластиночка. Совсем. Ну, были такие, вот они гнутые такие. Я почему вот и мягкие. Говорил «Колобок, Колобок». Колобок, скажи, колобок. Колобок, колобок. И потом все оказалось гором. Ну, видишь, ты знаешь, разница поколений все-таки, Джефф, понимаешь? Вот. Да, может быть. Но это все-таки слово детства, понимаешь? Uh-huh. Вот меня смутило. Как в детстве я Ви бы, наверное, и не особо... Это же сказочка чудесная совершенно. Ви? Конечно. Ну, смотри, как прочесть ее. Ну, вот Бабочкин, между прочим, рекомендую. Найдите в интернете и переслушайте, друзья мои. Хорошо. Это огромное наслаждение. Так, давайте, давай я прочту Елену Самойлову с огромным удовольствием, эту девушку в шляпе здесь на аватарке. Видно. Давай. Так, с появлением интернета люди реже стали читать книги. Я беру, в частности, молодое поколение. То есть, можно... Все молодежь ругают. Я не знаю, да. Бедная молодежь. Как хорошо, что я уже не молодежь. Девушка, сколько же вам лет-то, что молодое поколение сейчас? не читают. Всю информацию они берут из интернета и читают электронные книги. Я считаю, что общество должно развиваться, и это вполне нормально. Но все же нельзя забывать о великих писателях, произведениях о культуре и образовании. Мне кажется, и книги великих писателей тоже есть в интернете. «Фантастика» и «Мелодрама» — это фильмы, которые я не прочь посмотреть в свободное время. Я тоже люблю фантастику. Всегда любил. А книги в данный момент перечитываю те, которым нам давали, которые нам давали и заставляли читать по школьной программе. Но я их практически проглатывал. Не успевала толком понять и разобраться. А сейчас мне стало интересно, почему. И Тургенев, Толстой и другие. Стопка лежат у меня на тумбочке. Обязательно ритуал чтения перед сном. И очень интересно, вот встречный вопрос, Елена. Вот вам удалось понять, почему? Я за нее должен тебе ответить? Нет, за Елену буду я, если да? Если ты Елена, то... Не, ну кто же должен тебе ответить вот на этот вопрос? Если я сейчас веду передачу с Еленой Самойловой... Нет, так будет нечестно, потому что Елена не сможет тебе ответить, а ты типа будешь прав. Давай представь, что ты Елена, что бы ты ответил? А что ты спросил, я пропустил. Ну, она написала то, что когда-то... То есть она же сейчас что-то поймет. Ты что спросил? Да. Спросил ты что? Спросил. Ну, так, вопрос помнишь твой? Сейчас, я должен найти его. Так, Толстой и другие. Спокойно же, так это не то. Не успевал толком понять и разобраться. Но я их практически проглатывал. Не успевала толком понять и разобраться. А сейчас перечитывай. Да, перечитывай, чтобы разобраться и толком понять. Все понятно. И вопрос заключается в том, что она именно поняла и что именно... Джефф. Литература, классическая литература, многогранна. И сколько раз не читай, все время что-нибудь новое для себя откроешь. Вот что я хочу тебе сказать от имени лица Елены. Ну, хорошо. Классно, хорошо, да? Принято. Обращайтесь, ладно. Если что, я готов. Ну, вот у нас Юлия Сурикова. Так, знаешь что, Юлия Сурикова, она вот длинная у нее послание такое, а у нас немножко вот времени тут осталось две... Слушай, ну тут еще вагоны, две тележки, Олег, давай тогда... Две минуты у нас еще. А давай мы в следующую передачу оставим то, что мы не дочитали. Да почему? Мы все дочитаем, мы же не конец передачи, у нас сейчас просто перерывчик будет небольшой. Ты меня пугаешь просто вот активностью. Перерывчик небольшой, между первой и второй. Перерывчик небольшой. Это про рекламу речь идет. Да, останется просто сейчас две минутки, а пока вот эти две минутки давай посвятим какой-нибудь умной теме. Для... А, вот, кстати, вот мы говорим, вот электронные книги, то есть, ну, там действительно разные книги, вот кому-то действительно удобно, может быть, в машине слушать. В электронном виде читать. Я не имею в виду аудиокниги, а вот то, что на площадке. Нет, поймите правильно, это здорово, когда у вас полный дом там старыми томами, от которых пахнет бог знает чем, мыши грызут и все такое. Но... Иногда места просто мало в квартире, а книжек все хочется больше и больше, и поэтому, ну вот, переходим на электронный вариант и читаем их, ну, с экрана. Конечно, нет такого кайфа, там, знаешь, пошелестеть так. Но я считаю, носитель информации значения особого не имеет. Конечно, главное слова, кажется, слова да, и мысли. Главная информация. Конечно, слова и мысли, не информация, слова и мысли. Чувство Но, автора. С другой стороны, как книжный график, я тебе скажу, ни с чем абсолютно несравнимо. Конечно, запах новой или книги. Репродукции там смотреть, или, извините, вот картины маслом писанные. Ну, ребята, да, вот, понятное да, дело. Вот это вот разница все-таки есть. Но я бы действительно покупал книги, я люблю. Ну, согласен, это приятно, потому что ты заходишь в книжный магазин, выбираешь, ты их в руках держишь. Это действительно очень приятно. Листаешь их. И вот это ощущение вещественного прикосновения, вот это же прикосновение, вот эта тактильность определенная. Да, ты да, в руки да. взял, то есть ты прям вот их взял. И она теперь твоя. Не какой-то файл виртуальный, какие-то циферки переложенные 1001, потом это вроде как какое-то изображение. Нет, это книжка. Вот она тяжеленькая, допустим. Вы ее можете поставить на полочку. Вы все время мимо нее будете ее проходить. Можно... Вы мимо своего гаджета проходить не будете. А у нас была учительница. А тут книжка с пестрой обложкой, красивая. Вы мимо нее проходите, и вас каждый раз сердце радует. Вы думаете, вот какую классную вещицу себе купил. Вот. А еще я знаю, что вспомнил, Олег. У нас была учительница. А это ты уже расскажешь после паузы. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Вечер с Джеффом. Так на чем мы там остановились? Да уже накидывал эту книгу. Все. Самое главное, друзья мои, это вовремя что-нибудь такое запустить и остановить. Не, ну это учительница по алгебре и геометрии у нас была, как ее звали-то, я даже не помню. Вот видишь, даже не помню. Но не... это вторая учительница. Это третья учительница. А я и первые две не помню. Не, Наталья Робертсон, следующая. Хорошо, давай я буду прочитать про Юлию Сурикову. Да. Пишет Юлия Сурикова нам, друзья мои. Ну, а я довольно молодое поколение. Вот, наконец-то, молодежь что-то сказала за себя. Молодцы, ребята. Да, вот сейчас они свое слово. Юля, я за вас. Я хоть и не молодой, но я за вас. Ну, в общем, я молодое поколение и успеваю как и книжки читать, так и кино смотреть. И кучами смотреть кино кучами. Интересно, забавно. Фильмы кучами. Книги предпочитаю либо классику, например, Дюма. Кучу классики, да. Это черт. Я думал, классика – это... Кучка это классик. Уильям наш Шекспир, там, допустим, Толстой, Лев. Нет, оказывается, классика – это Дюма, Саботини. Это молодое поколение. Ну и Грибоедов. Вот еще. А, не-не-не, наврал. Юля, извините. Тут еще и Гёте, Шекспир и многое другое. Мндр. Дальше. В общем, это многое другое. Из современного, значит, люблю читать Володю Высоцкого. Володя. Володя. Да, как вот... Вот близок человек, близок, да, Володя, это, понимаешь, свой... близок Володя Высоцкого, Джеффа, так. Ну и поэзию Есенина, так, в общем. Мимо. Да, рядом, да, немножко. Очень многое знаю наизусть, и отрывки из прозы и стихи. Вот видите, какая память замечательная у Юли. А смотреть люблю научную фантастику и философские, психологические, биографические фильмы, выносящие мозг. Очень часто мои мозги промывались такими фильмами, как «Учитель на замену» с Эдрианом Броуди, «Пианист» с тем же актером, «Модильяне», «Легенда о пианисте» с Тимом Ротом и, опять же, многое другое. Ого, ну да. Мозги на вынос, да. Так, но самое любимое – это сериал BBC, научная фантастика. Сериал ВВС. «Доктор Кто?» ВВС, BBC, я знаю, что это BBC. «Доктор Кто?» Он снимается с 1963 года и до сих пор. Он про путешествие в пространстве и во времени. А главный герой – это повелитель времени с далекой планеты, который потерял свой народ в войне. И благодаря ему я люблю астрономию, космос с 11 лет. И учит он тому, что не нужно попусту терять время. Любая жизнь бесценна, все расы едины. И самый обычный человек может оказаться самым важным в истории. Потрясающе, какая Юля. Да. Вот молодец, такая вот молодая, умная, красивая, наверное. Да, правильно. Ну и как же не любить советское кино, между прочим? Кучу тоже пересмотрела. Кучу пересмотрела. Вот. И просто обожаю Андрея Миронова и опять же Володю Высоцкого. Володенька. Вот. Так, ну, что тут? А что тут комментировать? Не добавить. Тут... Вот она, вот поросль, друзья мои. Вот она, молодая. Поросль. Молодая, задорная. Наташа Картун. Дальше у нас идет. Мне понравилось. Это Наталья Николаевна. Мне понравилось определение Сони Шаталовой, которая больна аутизмом и не умеет разговаривать. Но я не знаю, честно, кто это пока. Но она училась выражать свои мысли в письменном виде. Обратите внимание на возраст девочки, когда она это написала. Книга – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени. 8 лет книга – способ разговора со многими людьми сквозь время. 8 лет. Я прочел то, что здесь написано, Олег, честно. Так, дальше, там звездочки, дальше вот. Я привожу лицо в порядок просто. Я тоже, честно говоря, я читаю только то, что тут написано. Я считаю, что книга развивает внутренний монолог человека, расширяет словарный запас и помогает разбираться в вопросах добра и зла. Цени дружбу. немного рекламы. По роду своей, да, по роду своей деятельности читаю много произведений современных писателей и поэтов. Часто бывает приятно, бываю приятно удивлена их творчеством. Если среди слушателей или участников группы есть творческие люди, то приглашаю вас публиковать свои произведения на сайте издательства Тиксим. Ну вот, реклама. А если вы читатель, то найдете множество книг, которые можно читать онлайн. Друзья, действительно хороший сайт, прекрасный сайт. Самое главное, что на этом сайте могут зарабатывать авторы. Заходите на tiksim.ru и выкладывайте свои произведения. И самое, читайте, читайте. Знаешь, вот в 30-х годах 19 века вот одновременно с Пушкиным существовали такие замечательные русские литераторы. У одного была фамилия Греч, там, у другого Булгарин, у третьего Кукольник. Я не помню из них кто. В общем, они издавали коммерческие и довольно успешные журналы. Там фишка была в чем? Это теперь называется контекстная реклама. Но придумали ее Греч с Булгариным, в общем, который Пушкин не любил и все время ругал. Вот. Там, например, так было написано. Ну, герой, например. И идя или идя по какому-то там мосту, значит, увидел вывеску, на которой было написано «Булочная». И дальше написано: «Кстати, с отличными булочками находится на Невском улице, проспекте 18». Да. Слушай, и далее мы прикоснулись сейчас к классике, получается. По сути, да, друзья мои. Вот откуда ушки-то все у нас растут. Да? Веру Бокареву отдаю. Вот тебе мне давай Веру Бокареву, конечно. Вера Бокарева пишет: «Мне классическая литература ближе, особенно русская. Но это не значит, что мне нравятся все произведения». Вот видите, что-то не нравится, значит, Вере Бокаревой. Я подозреваю что-нибудь такое, типа «Война и мир». Там, вот не нравится, ненавижу «Войну и мир» вообще все. Или «Дворянское гнездо». Пу, прости меня. Господи. Это ты сейчас от себя? Это я, да, вот я пытаюсь как-то вот развивать мысль. Да. Но среди моих любимых писателей от Веры Бокаревой больше всего тех, кого сейчас называют классиками. И большинство затрагиваемых тем актуально и в наше время. Конечно, «Отцы и дети», например, это так чудесно. Старики, вот я отец, да, там есть у меня дети. Такие балбесы. Вот. Наверное, потому что писали о вечных проблемах человека и общества. И это самое... у меня все запутывается в голове. У меня дети такие балбесы. Наверное, потому что читаю... Это все там написано или ты что сейчас делаешь? Это не важно. Я работаю. Не мешай мне. Вот, дальше пишет Вера Бокарева. И самое страшное событие описывали без чернухи, между прочим. И матерных слов, кстати, да. И когда перечитываешь, то каждый раз находишь что-то новое. Хотя готовых ответов, как правило, писатели не дают, но заставляют задуматься, самому найти ответы для себя. Часто читаешь и ловишь себя на мысли, что это же о нас сегодняшних. Поскольку изменился ритм жизни, язык, внешний вид, но внутри мы такие же, и нас мучают те же самые вопросы, что и за 50, 100 и 200 лет назад. Ну и Вера Бокарева пишет, что она читает Леонова, Ефремова, Куприна, Тургенева и Драйзера. Тургенева Вера читает, значит, я не угадал. Толстого она не читает, значит, я угадал. Ну, хороший выбор. На самом деле, почему нет? А вообще, ты выбрал самую абстрактную форму этого сообщения. Вернее, сделал ее. Такой. Это в смысле? Все это перемешал. Я просто следил за твоей мыслью, получилось очень интересно. Я пересказать это все не смогу. А и не надо. Там уже не было никакой мысли. Давай тогда срочно Артема Пососаева читать. Давай. Не знаю, как вы, а я люблю фантастику. Во всем ее проявлении. Читая фантастические истории или просматривая фильмы, я как будто переселяюсь в вымышленный мир в роли героя. Я разделяю его мысли, чувства и начинаю спрашивать себя, а как бы сделал я? Фантастика позволяет мне забыть о своих проблемах. И не стоит забывать, что научная фантастика, например, фильмы или книги о глобальных катастрофах, показывает нам, что будет, если мы продолжим губить нашу планету. Я считаю, что жанр фантастики является одним из основных в литературе и в кинематографе. Между прочим, я солидарен с этим мнением. Я Пастернака не читал, но с предыдущим оратором совершенно согласен. Валентина Винникова. Давай я быстренько читаю, потом вот к нам тут вопрос, нам еще успеть надо на него ответить. Программа идет, уже заканчивается скоро. Надо торопиться прям вообще. Валентина Винникова пишет: в современной жизни мало остается времени на чтение книг, потому что требуется тишина и покой, чтобы окунуться в мир описываемых событий. Поэтому в последнее время стала замечать, что стала смотреть больше фильмов, так как можно дополнительно заниматься чем-то еще. Это вот в смысле смайлики тут три стоят. я изображаю, да. Рисовать, вышивать, вязать. Опять же. Ну, я отвык. Три ха-ха. Так. Люблю комедии, чтобы получить побольше позитива. Я согласен с Валентиной Винниковой. Ну, а где твой ха? Ну, там один ха. Один ха. Ладно. Ну, все. Нам вопрос задают. Давай отвечать на него. Подожди, а у меня... Данил Петров нам вопрос. Да, у меня вопрос к ведущему Олегу и Джеффу. Ко мне, между прочим, сначала. Да. Я не против. Давай. Ты можешь и за меня ответить. Какую литературу вы предпочитаете? Классиков или современников? Я уже заготовил ответ, потому что... Я не сомневаюсь. Какие фильмы? А я вообще не знаю, что говорить, честно. Какие фильмы или сериалы смотрите? И как вы находите свободное время на это? Часто ли вы посещаете кинотеатры для просмотра премьер? И вспомните, когда вы последний раз посетили библиотеку? Я редко смотрю фильмы, читаю фантастику. Согласен с Артемом. По поводу научной фантастики и детективы не прочь протесте погадать, кто преступник. Обычно угадываю. И горжусь собой. Испытываю как бы спортивный интерес. И еще один вопрос Джеффу. Когда мы увидим новую книгу? Увлекся тоже. Так, ну вот отвечайте на вопрос. Я, когда да, они увидят новую книгу? А я, друзья мои, знаете, вот я вам честно скажу. Я очень люблю классическую литературу, французскую, 18 века. Ну там Аббат Превод, все дела. Особенно, конечно, я люблю Маркиза де Сада читать, да. Мои любимые книги – это «Жустина», «Жульетта», «120 дней Содома». Ну там еще пара-тройка интересных рассказов. Вот. Я ответил. Ты серьезно? Да. Так, а что не серьезно? Фильмы? Подожди, тут вопрос еще. А фильмы еще? Да. А, фильмы какие? Вчера смотрел фильм, между прочим. Нет, замечательный фильм, между прочим, интересный. О том, как молодые эстонцы в рядах дивизии СС защищали родную Эстонию от нападения советских оккупантов. Фильм? Это что за фильм? Фильм? Да, фильм называется 1944 год. Ну, в смысле, он называется 1944. И там молодые красивые эстонцы в эсэсовской форме отбивались от вообще страшных полчищ Красной Армии. Ну, потом их всех кокнули, конечно. Кого? Ну, молодых этих красивых эстонских эсэсовцев, да. Понимаешь, вот. Очень грустное кино. Ну, вообще, очень правильно сделали. Ну, не знаю, что это неправильно, кино грустное, 1944. Вот такой неожиданный подход. Не знаю. Так, ну, теперь моя очередь. Давай. Отвечать на этот вопрос. Я не читаю классической литературы и вообще никакой... Вот нашел чем гордиться, да. Ну, я не горжусь, к моему стыду. Лицо-то какое-то довольное. Я не читаю. Я не читаю. Почему? Объясняю. Я чаще всего, к сожалению, я читаю, не знаю, к радости, к сожалению, но техническую литературу. Потому что Чукча. Я читаю. Чукча не читатель, Чукча писатель. Писатель, да. Я сказал эту фразу, наконец-то. Я ее готовил со вчерашнего дня. Чукча не читатель. Да, я тебе дал повод, врача. Так, ну, я читаю техническую литературу. Я действительно читаю много, но читаю техническую литературу. Все, это факт. А что я еще читаю? А, не, смотрю. А вот, техническую литературу имеешь в виду, что вот эти мануалы к стиральным машинам? Не, там. Не, техническую литературу я называю способы выполнения той или иной работы, в которой я... Да, а, ну, есть, понял, да. Понял. Касающийся моей специальности, касающийся музыки, да, там, игры на хит. Но это не техническая, это специальная литература. Специальная техническая литература. А техническая, это техническая. Это вот как холодильник там разморозить. Знаешь, хорошо, что мы уточнили, а тут подумали, что я сижу сейчас. И с утра до вечера изучаешь, как разморозить холодильник. Умный парень, да, вот так вот. И отвечаю на вопрос, какие фильмы и сериалы вы смотрите. Фильмы я смотрю наиболее интересные для себя. Название я не могу сообщить, потому что я их всех не запоминаю. Вот. А сериалы я люблю фантастику. Мне нравятся сериалы, в которые превалирует фантастика. То есть научно-фантастические сериалы, где много всяких интересных, вот, между прочим, далеких, да, от земли. И вот никто. Вот я один только. Я один самый честный. Все пишут, ой, мы там Толстого читаем. Никто не признается, что смотрит эротические фильмы. Никто. Никто не признал. Я один только признался, что я читаю Маркиза де Сада. Читал, во всяком случае. Сейчас не читаю. Ну, я читал тоже, ну, когда-то вот давно. А эротическое кино смотрел? Да, давно. Честно, признайся, давно. Да, давно, когда я был маленький совсем, один раз случайно зашел, краем глаза увидел, сказал, фу. У меня отпал интерес к этому. Интерес, потому что интерес пусть отпадает. Я могу себе позволить физически все это сделать, если мне то, что мне нравится, не все, конечно, то все, что из этого мне может понравиться, я могу себе позволить. А когда-то, когда были видеомагнитофоны, и когда еще не было вообще ничего такого, понимаешь? Но сколько нам открытий чуда готовит просвещение духа, конечно. С видеокассетами в зубах мы выползали вообще. И смотрели горячую жевательную резинку. Да-да-да. Или греческую смоковницу, да. Вагон в интернете и просто неинтересно. Просто-напросто. Так, ах, и когда жить, мы увидим новую книгу, я понятия не имею, когда. Потому что она пишется не тогда, когда я вот сажусь, все, надо писать книгу. Она пишется, когда пишется. Вот если обращаться к срокам, то «Кукла на проволоке», по-моему, она много лет писалась. Я не помню, 7-8. «12 этажей», так, по-моему, все 12 писались они. То есть я могу сказать, что не скоро. А, вот это вот, и отвечать на второй вопрос Натальи Сергеевой. Пишешь ли ты продолжение 12 этажей? А, там такой же вопрос. Да, я пишу, но нет, это не продолжение 12 этажей спустя, абсолютно новая, другая книга. Вот, черновое название, это «Лабиринт осознания». Пока пишется только... Ну вот длинное очень сообщение Татьяны Беловой. Давай мы его прочитаем, пожалуйста. Угу. Она тут что-то озвучила. Ну давай, кто будет читать, серьезно. Ты будешь или я? Ну, ты сейчас читал, да? Значит, я буду читать. Давай. Татьяна Белова. Я недавно в свободном издании «Тексим». ВКонтакте очень много литературной группы. Я особенно не зацикливала на них свое внимание, пока не натолкнулась на ваше издание. Вся причина в том, что мои... очень хорошие друзья были вашими подписчиками. Первое произведение, с которым я имела честь, обратите внимание, познакомиться, это «Кукла», автором которой был Джефф Агаев. Какая беззастенчивая реклама, Джефф. Скажи, сам сидишь и пишешь. Мне уже прямо, неудобно, да? Сам пишешь, да? Имени Татьяны Белов. Не, мы шутим. Это у меня дурацкие шутки, вы сами знаете. Я «Маркиза» начитался, и у меня шутки дурацкие теперь, извините. С удовольствием прочитала. Очень увлекательно. Автором изложен сюжет. А по натуре я человек, уж если мне что-то запало в душу, уж не отстану ни за что, а буду штудировать дальше, извлекая для себя все самое интересное. Все дело в том, что по телевизору предпочитаю... предпочитаю чтение. Конкретного направления у меня в литературе нет, но обожаю от классики до фэнтези. Хотя нет, там многоточие. Конечно, я лукавлю. Особое предпочтение отдаю поэзии. Просто не представляю своей жизни без стихов. Такие классики, как Есенин, Бунин. Отдаю предпочтение Максимилиану Волошину, Зинаиде Гиппиус. Ну и дыр-поэтам, которые тебя вдохновляют на поэзию. Дело в том, что Татьяна дальше пишет. Это очень важно. Стихи пишу давно. Да? Татьяна это паузу пишет? Надо, да, делать паузу театрально. Стихи пишу давно. Мама, недолгую. Джефф, я делаю сделать паузу. Паузу даже... Я сейчас скажу, как из пьесы говорю. Испортил песню дурак. Там люди ждут. Неважно, здесь пауза. В очередь. Но в силу характера я от природы застенчивая. Никогда не выставляла их на обозрение. Читала своим друзьям. Они нахваливали, конечно. Ну, конечно, сами понимаете. Я не принимала это всерьез. Полагала, что меня просто не хотят обидеть. Ну, может, так оно и было, знаете ли, Таня. Всякое бывает в жизни. Благодаря друзьям из «Контакта» я стала выставлять стихи на своей страничке, где на меня и обратил внимание Наташа Картун. Очень благодарна ей, что дала веру, что она дала веру поверить в себя. Ну, почему бы нет? Вот такое сообщение. Поэзия. Ну, поэты, люди, понимаешь, они пишут, и ее не остановить. Поэзию не остановить. А пишите, у нас также есть тема в этой же группе, Татьяна. И у нас можете выставлять свои последние произведения. Вот Анастасия. Называется она, эта тема, «Творчество наших друзей». Извини, что перебиваю, вот надо прочитать. Вот Анастасия, которая то ли топольник, то ли топольник, то ли топольник. Ты знаешь, давай называть человека просто Анастасией, потому что Настя. Она давай мне просто писала. Настя. Да, Настя. Настенька можно даже. Настенька. Настенька. Кто, я буду читать, да? Давай. Настенька. Я современная девушка нового тысячелетия, но, несмотря на это, я люблю читать. Читаю в основном в общественном транспорте, так как дома много домашних забот. Особенно люблю читать в поездах. За трое суток могу прочесть около 3-4 книг. книг. Так хочется спросить, как часто вы ездите, Настенька, поездом? Фильмы я смотрю только в гостях у подруги. Другого времени нет и нет особого желания. Мне больше нравится ощущать каждый листик в книге, чувствовать ее запах, представлять героев в голове, а не просто смотреть на них, пялись в экран монитора. Вот такое вот. Вот такое вот, да. Вот боюсь, что вот Настенька, все-таки мы... Настенька, признаем, да. Настенька, надо... да. Слушай, мы не успеем сегодня все почему? Прочитать. Почему? Надо делать что-то. Ну вот, так, 5 Диану минут Дмитриев... у нас осталось, потому что Джефф. Ну, Диана что... Дмитриева, конечно, нужно прочитать. Давай Брайтона тоже прочтем. И Брайтона прочтем. Да, и господи. Тут много... Я надеюсь... Давай сделаем так, Олег. Как в следующей передаче мы просто продолжим эту же тему. Угу. Только с добавлением, любите ли вы, ну, например, чего-нибудь еще добавить к этой же теме, чтобы мы могли остальное прочесть. Например, Джефф. Нет, про это уже написали. Нет, про, нет, да, про это уже написали. Они все любят Джеффа, они все любят. Мне самому неудобно, да. Да уж не говори. Я смущаюсь, ты же видишь прекрасно это. Так я тебя и подкалываю. Тебе нравится это? Нравится, мне нравится. Так, ну и что, Диана Дмитриевна? Все, так, последний, вот давай, да, это уже практически два последних, Брайтона и Диану прочитать. Да, вот. Диана Дмитриева пишет: «Я обожаю смотреть фильмы в кинотеатрах. На большом экране и обязательно с друзьями. Мне нравится читать, и читаю я, как и Анастасия, в общественном транспорте, в метро, в электричке. Не прочь послушать аудиокнигу и музыку. Чувствую, такая молодая, красивая, энергичная девушка. Читаю все, и классику, и до легких необременительных детективов. Нравится смотреть экранизацию произведений, например, Джейн Эйр». Господи, вот она написала. «Война и мир». Диана, я у ваших ног. Наконец-то я нашел любимое свое. «Война и мир». Я понимаю, что экранизация «Войны и мира» это вовсе не «Война и мир», который из четырех томов стоит на всякий случай. «Стою я, требую любви». Да, да. Но тем не менее, само упоминание Диана «Войны и мир» делает вам большую честь. Но предпочитаю сначала прочитать, а потом уже сравнивать с работой режиссера. То есть, представляешь, Диана сначала прочитала «Войну и мир», 4 тома, а потом она, смотрите, включая, да, эпилог, а потом она еще посмотрела работу Бондарчука. Слушай, ну это потрясающе. Ну и, естественно, игру актеров. Так вот, прочитала игру на куклу, точнее, на проволоке. Игру на проволоке. Да, куклу на проволоке прочитал, ей понравилось, это было необычно. Ну вот. Все, последнее сообщение, друзья мои, и завязываем. Да, можно поставить заключительную песню. Да, только если вот прочтем, и все. Брайтон Нсонга. «Я отношусь к более испорченному молодежному поколению, к сожалению. Я любил читать книги, почти все подряд читал. Везде, где было что-то написано». То есть шел и читал везде. Оценники, там, объявления. Романы, детективы. Помню, что читал более 15 книг одного писателя. Джеймс Хардли. Чейза. Чейза не читал. И потом интерес медленно пропадал, потому что глаза краснели от чтения. Как почти вся молодежь, люблю кино, но не все, а именно хорошее. Я люблю слушать речь в фильмах. Кроме этого, значит, фильм нехороший. Для меня фильм как Шерлок Холмс, значит, «Игра фильм, престолов». Да, фильм «Шерлок Холмс», «Игра престолов» и фильмы, которые заставляют думать о жизни. Собираюсь взяться за книги, только уже не знаю, какие лучше читать и когда. Тоже не могу сказать, что читал, но прослушивал «Куклу на проволоке». Очень отличная работа, несмотря на то, что не прочитал, мне понравилось. Писали бы ее на английском еще. Брайтон, я просил отправить вам на английском языке 12 этажей спустя. Вам должны были это сделать. Куклы нет на английском. Давайте так, слушать музыку. Вот заказ был у нас, друзья мои. Мы сейчас будем с вами прощаться. Спасибо вам большое за то, что написали. И запомните, надо, что мы на Диане Цыганове остановились. Мы на Брайтоне Сунге остановились, да. А потом мы уже продолжим. Вот, ну, теперь только через 2 недели, очевидно. Но время пролетит быстро. Да. Вы что-нибудь успеете прочитать, а потом написать. А мы это озвучим. А теперь отлично. Аудиотрек. А мы прощаемся. Да, давайте. Всего доброго, дорогие друзья. Пока-пока. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрее земля.